«Вы не можете этого знать наверняка», — заметил Эйгон, нисколько не уступая. И в этом упрямстве Визирис тоже узнавал родную кровь. Он погиб, так и не достигнув своей цели. Это задело мужчину за живое. Почему его потомок сомневается в нем? Кто влил ему в уши этот яд? Он никогда не собирался убивать ни Дейрона, ни его детей, ни, тем более, его внуков. Проклятие, он бы и Бриндина не казнил. Да, Бейлор, Мейкер могли бы погибнуть на краснотравном поле или в иной битве, но то была война. Их, поди они, ожидали бы похороны со всеми почестями, должными потомкам королевского рода. Ни он сам, ни его сторонники никогда не совершили бы того чудовищного преступления, на которое пошел старый лев. Могу и знаю. Резко и неожиданно зло перебил его Визирис. Не рассуждай о том, чего ты не понимаешь, юноша. Порой правда может быть столь невероятной, что даже столкнувшись с ней лицом к лицу, ты бы в это не поверил. Поэтому не равняй демона Блэкфайра с этой баратионовской свиньей. Таргариен замолчал, а затем продолжил. Я могу понять всех этих Старков, Арренов, Талли. Обычные лорды со своими шкурными интересами и обидами, не более того. Седьмое пекло, я даже могу понять предательство драных котов. Тейвин всю жизнь пытался превратить Ланнистеров во вторых Таргариенов, хоть те породы и не вышли. От их алчных душонок чего-то такого и следовало ожидать. Вся остальная титулованная сволочь, да, да и еще раз да. Визирис потянул за воротник внезапно начавший душить его рубахи. Но баратионы, они пришли в Вестерос вместе с нами. Арис был первым помощником для своего брата и сестер, самым преданным их соратником. Мы всегда помнили это, в отличие от них. Сколько раз мы прощали им их дерзость и гордыню. И что в итоге? Вспышка эмоций утихла столь же быстро и внезапно, как и загорелась, и Визирис тяжело опустился на стул, уже жалея, что вообще затеял этот разговор. Слегка подрагивающей рукой он потянулся к недопитому кубку и осушил его одним глотком. Все же усталость и недосып сказывались на нем сильнее, чем он думал. Так и до потери лица совсем недолго осталось. Вы просили меня говорить честно, ваша милость, и я буду говорить честно. Продолжил Эйгон, ничем не выказывая своего впечатления. Вы желаете вернуть железный трон и отомстить за свою семью, это понятно. Вы, величайший государь со времен Джейхириса Миротворца. Люди славят вас и идут за вами. Но сколько крови вам пришлось пролить, чтобы добиться этого? Сколько отцов, братьев, племянников, невесток и матерей было убито уже вашими людьми? Я наслышан о том, как вы наводили порядок в Валантисе после восстания, и сомневаюсь, что наказание тогда понесли лишь виновные. И сейчас, в семи королевствах, будет происходить то же самое, только в куда большем масштабе. Я поклялся служить вам и исполню клятву с честью, но я не могу назвать ваше дело справедливым, ваша милость. Пиклово-блэкфайрская рыцарственность. Беззлобно усмехнулся Визирис в ответ на эту тираду. Как ты только с таким языком до своих лет дожил? Я не. Обстановку разрядил стук стражника и звук открывшейся двери, после которого стоявший на посту гвардеец объявил: «Леди Эйлинор, мой король». Эйлинор без лишних церемоний протиснулась мимо телохранителя и прошла в покой Визириса. Эйгон встал со стула, приветствуя драконью всадницу, в то время как сам Таргариен ограничился благосклонным кивком. Как ни странно, но в отличие от Дейнериса Эйлинор не питала особой неприязни к юному грифу, невзирая на то, что тот ее едва не убил на арене. Сказывалось ее наемничье прошлое, где тот, с кем ты вчера дрался на смерть, сегодня прикрывал тебе спину, и наоборот. Боги сегодня на твоей стороне, Эйгон, усмехнулся Визирис. Леди Эйлинор спасла тебя от кары тирана за неосторожные речи. Я могу выйти и зайти минут через 10, когда правосудие уже свершится, сказала Эйлинор насмешливым тоном, усевшись между Визирисом и Эйгоном где-то посередине стола. У меня есть новости, даже не знаю, плохие или хорошие. После этих слов обычно начинается все самое интересное, вздохнул Визирис. Выкладывай. Первое. Железный флот вошел в шепотный залив. По всей видимости, Хайтауэр не ожидали такой дерзости от Грейджеев, и нападение застало их со спущенными штанами. Эурону удалось спалить флот лорда Лейтона на рейде. Сейчас по всему заливу идут бои и стычки. Железнорожденные постепенно охватывают предместья староместа, но сам город пока не атакуют. Сообщение от лорда Хайтауэра. «Надо думать», — задал вопрос Визирис. «Да, и он просит о помощи», — ответила Эйлинор. «Хочет, чтобы мы прислали ему на помощь дракона. Взамен обещает что угодно, вплоть до собственной душонки. У него нет сил сражаться и с Тиреллами, и с Грейджейми одновременно, и он рассчитывает на тебя. А он с первыми сражался, что-то ни я, ни сир Гарлан Тирелл этого не заметили», — саркастично заметил король. «Никаких драконов я посылать не стану. Сначала мы разобьем Тиреллов, и лишь затем будем думать над оказанием помощи Старомисту. Уж поди у лорда Лейтона найдутся силы, чтобы выдержать осаду до тех пор, пока мы не сломим сопротивление в просторе. А этот пекло Фейрон, уж на что он бешеная собака, но даже я не думал, что ему хватит безумия напасть на Старомист. Особенно сейчас, когда у него в тылу все еще сопротивляются защитники Арборских островов. Этот город был не по зубам железнорожденным и в лучшие для них времена. Ваша милость, а вы уверены, что Грейджою нужен сам Старомист?» — вступил в разговор Эйгон. «Что ты имеешь в виду? Из того, что я слышал об Эйроне Грейджее, следует, что нет на свете мерзавца хуже, чем он, но несмотря на это, дураком он отродясь не был. Стал бы такой человек убивать свою армию об город, который ему никогда не взять со столь малыми силами? Я понимаю ход твоих мыслей, но каковы бы ни были мотивы Эйрона, для нас эта ситуация не меняет. Да и что в Староместе помимо сокровищ толпы будущих невольников может заинтересовать пирата, если только в недрах высокой башни не хранятся утерянные драконьи яйца? Зато у моих пустынных идиотов целый траур», — добавила Эленор. «Будут грабить Старомест, а их не позвали. А еще железнорожденные приберут к рукам всех пригожих староместских девок, а им не достанется», — едко ухмыльнулся Визирис. «Что-то еще?» «Да, второе. Святое воинство также движется к Староместу. И это уже не просто разрозненные шайки под семицветным знаменем, а вполне организованная и неплохо вооруженная армия. Наши лазутчики утверждают, что они избегают боев с Тиреллами и Хайтауэрами. Кажется, они заключили что-то вроде молчаливого перемирия. И что, лорд Лейтон просто так впустит в город орду фанатиков, которые легко могут обвинить его хоть в вероотступничестве, хоть во всех смертных грехах разом?» — с недоверием спросил Визирис. «Хайтауэры, конечно, давно покровительствовали вере, но одно дело веселиться с продажными праведными из правильных семей, и совсем другое – разговаривать с фанатиками вроде Белого Рыцаря и слепо обожающими их последователями. Видимо, он рассчитывает руками святого воинства отбиться от железнорожденных», — пожала плечами Эленор. «Святоши уже объявили, что идут защищать обитель веры от островных язычников. Ну а после со слабшими фанатиками разговор будет совсем другим. Хайтауэры не меняются», — протянул Визирис. «Клянутся в верности Таргариенам, а сами за их спиной сговариваются с фанатиками. Что ж, плохо. Не хватало еще, чтобы крупнейший и богатейший после Королевской гавани город обратился в пепелище, пока в нем будут сражаться три армии. Но посылать хайтауэрам какую-либо помощь до взятия Хайгардена попросту опасно. Будем придерживаться старого плана. А после всего у меня будет с лордом Лейтоном разговор, который ему не понравится. Если он до него доживет, конечно. Вечером я соберу совет, обсудим все в деталях. Еще что-то срочное?» «Пока нет», — ответила Далиннис. «А вот у тебя видок паршивый. Тебе бы отдохнуть хотя бы пару часов, а не то в следующий раз свалишься с Эйксиона, и вместо короля у нас будет королевская лепешка. Не перегибай, на седле для этого специально ремни есть», — попытался отшутиться Визирис. Рука мужчины непроизвольно дернулась, и пустой кубок слетел со стола. «Седьмое пекло. Ладно, пойду попробую немного поспать. Ты тоже иди отдыхай, Эйгон. Завтра ты мне понадобишься». «Да, ваша милость», — невозмутимо ответил Блэкфайр. Визирис остановился возле двери и, повернувшись к Эленор, шутливо спросил: «Растолкаешь меня к вечеру, делать мне больше нечего». Фыркнула Эленор: «У тебя оруженосец есть, а у меня дел не в проворот. Дарнийские обезьяны очередную деревню обнесли, а мне теперь разбираться с ними. В следующий раз отправляй ими командовать Веймонда. Тогда у меня в войске не останется ни дарнийцев, ни Веймонда». Рассмеялся Визирис и вышел за дверь. Пройдя мимо стражи и оказавшись в коридоре, Визирис уперся рукой об стену. Виски сдавило так, будто палач пытался раскрошить его череп. Простояв так еще с минуту и дождавшись, когда боль утихнет, Визирис отправился в выделенные для него покои. Неужели послать за мистером и маковым молоком все-таки придется? «Тирион Ланнистер, это все, милорд, я могу идти?» — пропела чернокожая красавица. «Нет, лежи там, милая». Ланнистер подошел к ночному столику, взял с него чашу полную сидра и одним махом допил его. «У нас еще вся ночь впереди. Вашему мужеству многие бы позавидовали. Помимо прочих достоинств, У Эллы был очень приятный голос. Редко в нашем заведении кто-то оставался на ногах после второго раза со мной. Боги где-то отбирают, а где-то и награждают. Как ты могла убедиться, мой рост они смогли кое-чем возместить. В его голове эта острота, что он повторял за жизнь множество раз, звучало лучше. «Это так, милорд, вы один из лучших моих любовников. Уверена, остальные девочки тоже остались бы в восторге». Она говорила приятные слова своим певучим голосом, но Тирион не спешил поворачиваться к ней лицом. Что-то шептало ему, голосом, конечно же, лорда отца, что, обернувшись, улыбки в черных глазах он не приметит. Все ложь. Ложь сейчас окружала карлика повсюду. Ею были пропитаны похвалы и добрые слова этих шлюх, за которые он заплатил звонкой монетой. Ее привкус оставался от вин и фруктов, что столь любезно предоставила ему хозяйка заведения. Наконец, даже воздух в комнате благодаря благовониям отдавал обманом. Впрочем, Тирион, все прекрасно понимая, нисколько не возражал против этой сладкой лжи. Да и он щедро платил Катай именно за возможность сбежать, хотя бы на одну ночь, из реального мира. Там, за дверьми борделя, его не ждало ровным счетом ничего хорошего, и карлик отчаянно хватался за любую возможность отсрочить это возвращение в жестокую действительность. Сколько у его отца ушло времени на то, чтобы возвести своих потомков на престол? Он ведь долгие годы правления Роберта готовился к схватке за влияние и власть, укрепляя Запад и пополняя казну. Потом последовала война, разгром северян, удачный поход на простор, чудо дипломатии, кампании в речных и штормовых землях. Ланнистеры шли от победы к победе, и мечта лорда Тейвина казалась как никогда близкой к осуществлению. Станни спрятался в далеких снегах, гора своими привычными методом покорил речных лордов, и с луны на луну ожидали весточки о взятии штормового предела. А потом случилось то, чего они так долго ждали, и к чему оказались совершенно не готовы. Таргариены пришли, и, предсказуемо, все полетело дракону под хвост. Были разбиты люди Джейми, воины опытные и достойные, а земли Баратиона впали перед завоевателями из старшей линии. Драконы господствовали над Узким морем и держали королевскую гавань за горло. И хватка лишь усилилась, когда к ногам Дейенерис приникли Виларионы. Извечное семейство предателей, тут Тирион был в кои-то веки согласен со своим ненаглядным племянником. Только никакие проклятия и крики не помогут снять морскую блокаду. И можно сколько угодно угощать жену ремнем, она хлеба и зерна не даст, равно как и не родит новое войско. Таргариены и их люди неумолимо двигались по простору, часть которого подняла драконьи стяги еще до появления их знаменосцев на горизонте. Ни единой победы, ни единого успеха никто из сторонников Джоффри Баратиона так и не достиг, а равно Тирион не слышал на заседаниях совета хоть сколько-нибудь жизнеспособных идей. Все, что Тирион когда-либо читал о военном деле, убеждало его в безысходности и обреченности создавшегося положения. Как будто могло быть иначе. Сейчас бес не мог без ядовитой усмешки вспоминать все те собрания Малого Совета, где они отчаянно пытались придумать план борьбы с таргариенами. С тем же успехом можно было строить замки из песка, чтобы укрываться в них от надвигающегося прилива. Но ведь все творившееся вокруг дерьмо отнюдь не ограничивалось одними только вестями с полей и сражений. Новость о смерти Джейми Тирион переживал гораздо хуже, чем известие о гибели его войска. Ушел из жизни единственный человек, который видел в нем нечто большее, чем карлика, по прихоти богов родившегося в львином прайде. Теперь младший из детей покойного старого льва остался совершенно один, чужой для всех и не принятый никем. Дорогая сестрица ненавидела его с прежней страстью, милый племянник стал совершенно невыносим, дядя Киван находился хрен знает где, а королевский двор полнился идиотами, трусами и безумцами. Однако и самое страшное из бесчисленных и бессмысленных собраний совета не сравнится с его покоями, которые он волей покойника делит с ненавидящей его женщиной, а в том, что Санса его искренне, всей душой ненавидит, самый маленький из львов ничуть не сомневался. Даже то, что супруге Тирион нашел отдельную комнату, которую старательно избегал по ночам, не делало ситуацию сколько-нибудь приятной. Они все равно должны были присутствовать при церемониях, при собраниях двора, и в такие моменты взгляд жены порой бросал его в невольную дрожь. Вот уж кто наверняка молится о том, чтобы в столицу поскорее вошли легионы восточного тирана. Впрочем, милостью Визириса, третьего его имени, эта пытка, пожалуй, прекратится скорее рано, чем поздно. Придя к этой веселой мысли, Ланнистер поспешно наполнил чашу и сделал еще один глоток. Может и не стоило так разбазаривать подлинный фасорийский сидр, которого на улицах города теперь днем с огнем не сыскать. Но он заплатил за все. Пусть кто-то другой будет пить пойло из сточных луж. Он в свои последние луны ни в чем себе отказывать не будет. Милорду стало грустно. Подлинная шлюха-мастерица не только умеет удовлетворять мужчину, но и тонко чувствует его эмоции. И Алая была именно из таких умелец. Я могу развлечь его не только своим телом. Что насчет песни, милорд? Все, кто слышал мое пение, его хвалили. Да какие песни? Тут не до песен. Тирион, наконец, заставил себя повернуться и встретиться с взглядом очаровательной летники. Та встретила его, наверняка успела приготовиться. Ничего удивительного. Мать готовила ее к этим играм с ранней юности. Но ты права, мне действительно паршиво. Может, уйдем в другую комнату? Не сдавалась без боя обольстительница. Мы провели в этой слишком много ночей. Вам, мужчинам, все рано или поздно надоедает. Нет, все эти перья и золото мне особенно дороги. Ты прекрасна среди артефактов вашего родного края, а мне по душе крикливость этого золота. Чувствую себя новым Робертом, разве что ростом не вышел. И то была правда, зато членом побольше. Тут, в роскошно обставленной комнате прекрасного борделя, он мог притвориться королем. Любая из отборных красавиц, лучшие из оставшихся вин, горячее и свежее мясо, за которое в столице теперь и убить могут. Любой его каприз, пусть и самый глупый, пусть и самый странный, тут спешили исполнить в наилучшем виде. Вчера он удивил Алаю довольно диковинным заказом. Он лежал у нее на коленях, а шлюха, совсем недавно обученная грамоте, читала ему о войнах Гискарской империи с Валерией. Слушая ее певучий, медленный рассказ, Ланнистер все больше и больше убеждался в том, какой же загадкой был его отец. Вроде и умнейший, а вроде и глупейший из всего львиного племени. Как можно было надеяться на успех? Зачем отрицать очевидное? Милорд, уверяю, у матери найдутся покои получше. Есть, например, комната для любителей этих бледных северянок. Говорят, что он в самом деле похож на уголок Винтерфилла. Есть и солнечное копье, а есть. От упоминания Катай в мозгу Тириона возникла первая за последнее время дельная мысль. А что, если пригласить хозяйку борделя поучаствовать в его веселье? Едва ли она откажет мастеру над законами, тем более, щедро платящему мастеру над законами. Если верна хотя бы четверть слухов о ней, то летника и в свои годы даст фору молодым шлюшкам. Такую ночь он до конца жизни не забудет. Если уж впереди маячит только пасть голодной летающей твари, то не лучше ли пойти в нее без сожаления об упущенных возможностях? Когда он явится на семейное собрание в седьмом пекле, сколько ланнистеров смогут похвастаться ночью с двумя летниками, пусть и купленной золотом? «Лучше вот что скажи», — начал Тирион, присаживаясь обратно на кровать, — «твоя мать принимает клиентов, она не обслуживает клиентов, как мы, не берет с них золото и не отдается за него», — принялась объяснять девушка. «Но порой она спит с самыми интересными и заслуживающими внимания из них. Говорит, это помогает ей восстановить силы и вновь почувствовать себя молодой. И как же она таких отбирает? Мать постоянно интересуется нами и нашими делами, нашими клиентами, нашим опытом. И если ее какой-то гость заинтересовал, она начинает к нему присматриваться сама, пытается понять, каков он в постели и что он за человек за стенами нашего заведения. Только потом она приглашает избранных счастливчиков в свои личные покои». В глазах сисястой дурочки Ланнистер прочитал совершенно искреннее восхищение и гордость. И, насколько мы с девочками знаем, никто из них не ушел разочарованным и грустным. «А откуда это вы знаете? Неужели подглядываете или подслушиваете?» Тирион позволил себе легкое подобие улыбки, пытаясь представить такую сцену. «Нет, незачем. Мы видим, какими мужчины от нее уходят. Мы слышим, что они говорят своим менее удачливым компаньонам и друзьям». И, наконец, в ее глазах вновь проявился сладострастный и мечтательный огонек. «Нам тоже доводится позабавиться вместе с ней. Нам, в том числе. Ты уже участвовала в таком?» «Да», — непосредственно и незамедлительно ответила его собеседница, раз шесть как минимум. Проклятие, порой Тирион жалел, что в Вестеросе к вопросам любви и влечения не относились с летнийской простотой. Скольких проблем, горя и бед удалось бы тогда избежать? «И что же ты, говорила своей хозяйке обо мне?» — спросил Тирион, прекрасно зная, что честного ответа он не получит. Однако врать обаятельной летнике не пришлось. Раздался стук в дверь, три скорых удара. То был условный сигнал, о котором они загодя договорились с Катай. Если случается что-то срочное, что-то непременно требующее его внимания, хозяйка сама поднимается до занятой им комнаты и дает об этом знать. Катая, женщина разумная и расчетливая, по пустякам никогда бы не стала беспокоить своего лучшего клиента. Тирион страшным усилием подавил в себе стон недовольства, но ему пришлось подняться с кровати. Послушная и угодливая я тотчас принялась одевать гостя, демонстрируя поразительные проворства и скорость. «Беги, красавица, если меня отсюда не заберут обратно в тот вонючий склеп, я позову тебя обратно. Приведи себя пока в полный порядок». Просто так отпускать летний куланнистер не хотел. По его жесту девушка покорно наклонилась и дала ему волю потискать ее наливные груди. Он сжимал их и выкручивал соски девушки, пожалуй, слишком жестко, но ничего не мог с собой поделать. Надо было ведь хоть как-то выпустить злобу. «Теперь иди. Если Катая что-то спутала, я ее тут же к себе потребую. И кому-то придется долго, долго извиняться». Додумать мстительное желание карлик не успел. Стоило девке ускользнуть прочь, как незваный гость незамедлительно показался на пороге. Им оказался никто иной, как Варис. Тут-то Ланнистер удержаться от смешка не смог. Он мечтал о ночи страстной, пылкой любви с двумя прекрасными летниками, а получил компанию толстого евнуха. Ну как после этого не считать его жизнь затянувшейся, даром что с самого начала не смешной, шуткой богов. «А ты-то тут что забыл?» — вместо приветствия произнес мастер над законами. «Сомневаюсь, что у тебя есть дело к Катае и ее девочкам. В других обстоятельствах и в другое время Тирион бы повел себя куда учтивее». Варис, как-никак, вызывал у него невольное уважение своим недюжинным умом, хитростью и способностями. То был один из немногих советников короля Джоффри, кому карлик мог пожать руку, не кривясь при этом про себя от омерзения. Но сегодня, здесь и сейчас, паук нарушил столь драгоценный для него отдых. Не умрет этот хрыч от пары тройки колкостей в свою сторону. Благо за свою жизнь он их наслушался и без полумужа. Милорд, как всегда, тонок и точен в своих наблюдениях. У меня в самом деле нет дела к хозяйке этого прекрасного места, но вы оказались именно у нее в гостях, вот и пришлось нарушить ваш покой. Поверьте, понапрасну я бы не посмел тревожить вас. Что-то случилось, Варис? Это я понял, но отчего такая скорость? Неужели мой племянник послал вас сообщить, что мы выиграли войну? Тирион вновь подошел к подносу с живительным сидром. Если уж принесла нелегкая паука, то уж лучше не общаться с ним на сухую глотку. Я сказал что-либо о его милости? — покачал головой главный из доносчиков. Боюсь, у государя слишком много важных дел, ему некогда отправлять посыльных, да и значимых новостей в последнее время не было. Картина начала складываться в уме карлика. Раз не произошло ничего важного и серьезного, то евнух наверняка искал его компании. В переполненном, толком не отстроенном и тусклом драконьем логове, куда перебрался весь королевский двор, уши есть не то что у стен, но у каждого камня. Кому, как не Варису, об этом знать? Зато Катай работала с евнухом многие и долгие годы. Здесь, на этаже для ее специальных гостей, нет случайных людей и лишних ушей. О чем же Варис хотел поговорить? «Значит, ты искал моей компании воздуха почище?» — усмехнулся Тирион. «Понимаю, всем хочется сбежать из тех руин, куда нам велел забраться государь. Ничто так не навевает тоску, как эти затхлые коридоры, которые, клянусь отцом, до сих пор пахнут драконами и их навозом. Его милость считает, что один вид этого некогда великого замка должен внушать уверенность его подданным. В конце концов, именно в его стенах люди перебили драконов». На губах его собеседника появилась та же самая многозначительная улыбка. «Я-то ничего не слышал, но, милорд, вам бы следовало аккуратнее обсуждать решение нашего государя. Он, знаете ли, в последнее время стал совсем гневлив. Он, наш король, но еще и мой племянник. Думаю, это дает мне некоторую вольность выражений». Несомненно, оба они знали, что это не так. Джоффри никогда не отличался ни великодушным нравом, ни умением слушать чужую критику, а в последние луны его худшие черты и качества только множились и цвели. Он стал еще более подозрительным, крикливым и невыносимым, скорым на расправу и самый неправый суд. Недавно по его повелению казнили целую семью трактирщиков, чей глава посмел публично обвинить государя в перебоях с поставками вина и хлеба. Город, конечно, ничего не посмел сказать, но Тирион, к его искреннему сожалению, еще не все мозги пропил и прекрасно догадывался, о чем подумали честные и не совсем честные горожане. Ваша компания действительно приятна, милорд. С этими словами Варис покосился на его кувшин. И она еще приятнее, когда милорд не напивается. А, Тирион отмахнулся. Он был совсем не в настроении выслушивать проповедь, да еще и от такого сомнительного человека. Все как раз наоборот, Варис. Когда я выпью, я становлюсь веселым и приятным в общении. Тут ты, можно сказать, вовремя зашел. Все еще предпочел бы видеть милорда трезвым, в уме и рассудке. Варис, я уже говорил, как я хочу умереть. Конечно, и много раз. Евнух подтвердил этот факт с готовностью. Можете не повторяться. Так вот, день моей смерти близится. Тут даже можешь не спорить. Поэтому я хочу, чтобы каждую ночь в моей руке была чаша, а мой член был в горле у хорошенькой девушки. Потому что, седьмое пекло, уже завтра всего этого может и не быть. Тирион пытался обдурить Евнуха, притворяясь куда более пьяным, чем он был на самом деле. Для этого Делакарлик призвал весь подобающий случаю набор ужимок и ухищрений. Он сел на кровать, якобы нуждаясь в опоре, не забывал мотать головой, якобы пытаясь собрать мозги в кучу. Хватит ли этого, чтобы обмануть Вариса? Ох, вряд ли. Но он сможет сказать с чистой душой, что хотя бы попытался. И, к тому же, может, Евнух тогда поскорее исчезнет с глаз, и Тирион все же продолжит так хорошо начавшийся отдых. Эти речи могли бы многим не понравиться в драконьем логове. А уж то, что вы подразумеваете, так уж точно. Поэтому я их там и не веду. Повел плечами Тирион. И, к тому же, даже не будь Джоффри кровожадным ублюдком, перед кем мне там распинаться? Перед и без того дрожащим от страха стадом, которое мы гордо именуем двором. Оно и так боится до усрачки, ему хуже уже не станет. Перед нашим лордом Десницей, этот так и будет метаться между домом и дочерью королевой, чтобы в итоге лишиться и первого, и второго. Может, перед великим Септоном, его волнует только пропажа деликатесов с кухни. Перед милашкой Маргери, я, конечно, люблю поговорить, мне нравится послушать голос умного человека, но ведь всему свое время и место. К тому же, чем больше растет ее живот, тем нервнее она становится. А сам я успею наговориться в волю, когда меня поставят на колени перед ублюдком Визирисом. А, может, он и действительно перебрал, или это был крайне несвоевременный крик души. Тем не менее, на пухлых губах Евнуха на мгновение появилась улыбка. Так, может, это самое время уже настало. Милорд, в борделе посреди ночи, решил обратить все в шутку карлик. Ничего не скажешь, самое оно для беседы. А двум умным людям не все ли равно, где им довелось поговорить по душам? Право, порой сластью в тоне паука можно было отравиться. Сгодится любое место, лишь бы компания была подходящей. Место-то, возможно, да, не сдавался Ланнистер, но что насчет компании? Варис, твоя репутация тебе и так прекрасно известна. Почему я должен поверить, что ты меня не сдашь завтра поутру? После нашей очень умной беседы-то, тут много причин. Например, то, что я питаю к милорду искреннее уважение. Начал предлагать варианты паук. То, что я буду общаться с вами лично и тем самым подставлю и свою шею под меч Сирейлина. Наконец, то, что это будет схватка слов против слов, и одним только богам известно, кого же государь сочтет красноречивее. Нет, милорд, предавать вас королю я не собираюсь. Карлику пришлось тяжело вздохнуть. Все сказанное пауком звучало складно и разумно. И, к тому же, желая он устроить пакость, сделал бы это куда тоньше. Мог бы, например, подбросить какие-нибудь письма через своих людей, и потом позволить любому красному плащу их найти. Знаешь, Варис, о чем я еще мечтаю? Не удержался от еще одной откровенности Ланнистер. Чтоб мы хоть раз могли поговорить откровенно, как честные люди. А уж мне как того хотелось бы. Вы даже не представляете, милорд. С этими словами Варис принял из рук Тириона чашу, наполнил ее дарами простора и выпил сам. Хороший сидр, напоминает чем-то прошедшее лето. Пейте, пейте, пока можете. Сидрхоллу конец, и мы совсем забудем о достойном питье. Достойном, не вы ли, милорд, не так давно говорили, что бурдой фасовиев можно только животных поить. Зимой учишься ценить и заплесневелую корку хлеба, как говорят на севере. А у нас, Варис, как ты мог заметить и сам, именно зима за окнами. Во всех смыслах. Тирион бросил взгляд на разноцветные перья, висевшие на стене комнаты. Арборского и Дарнийского в столице давно нет, скоро ничего просторского вообще не останется, и придется нам всем перейти на урожай леди Танды. Какое то будет наслаждение. Что будут пить горожане кроме своей мочи, я и гадать не хочу. Его милость уверен, что все еще вернется в подобающее русло. Когда мы победим Таргариенов, вся держава вздохнет с облегчением и сможет заняться честной работой. На лице паука карлик не заметил ни единой ухмылки, никакого намека на едкую иронию. Как только человек может быть настолько выдающимся лицедеем, тогда мы будем вспоминать временные трудности с добродушным смехом победителей, смакуя лучшие эрборское грядущим летом. Да-да, а я уверен, что непременно трахну Дейенерис Таргариен в ее упругую задницу и кончу ей на лицо. Но, Варис, не ты ли предложил откровенность? Молчание паука было нисколько не двусмысленным. Так вот, мы с тобой ни хрена не доживем до следующего лета. Более того, мы не увидим, как минует первый год этой проклятой зимы. А в седьмом пекле, куда мы все непременно оба попадем, сомневаюсь, что нас будут подчивать арборским или хотя бы дарнийским. Пауков не любит ни на земле, ни на небесах. Иронично улыбнулся Варис. Но вы, милорд, помилуйте, вас-то за что в седьмое пекло, а потому что жизнь, как и выдумавшие ее боги, несправедлива. Пробурчал Ланнистер, за мгновение вспомнив все свои немалые грехи и грешки. Тириону стало абсолютно все равно. Эта игра с Варисом его даже веселила, а меча Сирейлина он сейчас ничуть не боялся. Смерти и так не миновать. Король уверен, что выход найдется. Поменял тему Варис. Вы не хуже меня знаете, какую бурную деятельность он развил в последние луны. Да, и Харрин Черный тоже свято верил, что его великое детище огню не поддастся. И чем это для него закончилось? Насколько я помню, тот преступник сбежал под защиту своего излюбленного замка и был таков. Заблуждение, Варис, заблуждение. Сходство куда большее, чем многие думают. Тирион невольно улыбнулся. Как бы то ни было, а щегольнуть познаниями он всегда любил. Харрин тоже бился в конвульсиях, пытался вернуть инициативу. Писал о помощи на Железные острова, требовал вешать и казнить всех предателей, взывал к воинам и обещал им баснословные награды за совершенно невыполнимые подвиги. Тоже не хотел помирать без лишней суеты. Знакомая песня. Да, Джоффри не просто отказывался сдаваться, он также отказывался сидеть сложа руки. Почти что каждый день государь собирал малый совет, оставляя тому лишь роль покорной, благодарной и послушной аудитории. От начала и до самого конца заседания племянник говорил сам, строя планы и отдавая приказы один хуже другого. Запрет западным лордам выкупать пленных, наказание для рыцарей и латников, попавших в плен, обязательная для всех септонов державы утренняя проповедь против таргариенов, очередная сверхсрочная подать для горожан за право пересекать мосты, за право посещать бордели. Указы и приказы летели десятками. О том, что из них воплощается в жизнь, Тирион имел только самое общее понимание. Королевская гавань и окрестные земли, разумеется, никуда деться не могли, но вот что творилось в речных землях, а на западе, неужели дядя Киван исполнял все распоряжения далекого короля в точности до буквы? Вороны прилетали слишком редко, а что-то, напоминавшее хорошие вести, они приносили еще реже. Если отчаянные меры приносили какой-то эффект, они только затягивали агонию. И, конечно, это понимание бессилия ничуть не способствовало переменам духа короля к лучшему. Наследника Роберта в столице и без того никогда не любили, но теперь по улицам города ходили самые безумные и удивительные слухи. Порой, когда их ему та же Элая пересказывала, Ланнистер мог только присвистнуть и позавидовать чьей-то фантазии. Россказни про кровавые ванны и удивительную жестокость Джоффри Карлика нисколько не трогали, это болтают про каждого второго короля при его жизни. Но как быть с популярной промеж шлюх байкой о том, что государь вызвал к себе двух проституток валерийской внешности, брата и сестру, подверг их жутким истязаниям и выбросил в помойную яму их изуродованные тела? Ложь от начала и до конца, в чем Тирион сумел убедить Летнику, в глубине души догадываясь, откуда растут ноги у подобных слухов. Люди Мизинца, которыми королевская гавань по-прежнему кишела, точно знали, куда бить, кому, что и как говорить. Его подручные прекрасно справлялись с подрывной работой, пользуясь обильно политой и удобренной самим Джоффри почвой. А какие слухи и байки пересказывают по другим злачным местам города, в его трактирах, постоялых дворах, мастерских, септах и гильдиях. И ведь это добрые горожане не знают о самом главном. Все эти рассказы о прошлом, конечно же, занимательны. Но, боюсь, ваше сравнение в одном, но ключевом моменте неверно, и это может поменять все. И в чем? Наш государь тоже владеет мощным оружием, и он более чем намерен им воспользоваться. А теперь уже евнух надавил на больную мозоль карлика. Дикий огонь, поистине оружие самых отчаянных и самых безумных. Показательно, что король Игон II, даже находясь в безвыходном положении, так и не решился прибегнуть к нему. В старых хрониках Тирион вычитал, что накануне битвы на краснотравном поле сир Бриндин Риверс предложил своему царственному брату использовать дикий огонь на случай, если Блэкфайр одержит победу. И то, что Эйрис Безумный к нему все же прибегнул, полностью оправдывало цареубийство в глазах Тириона. Но что же надлежало сделать с новым Эйрисом, решившим превзойти предшественника? Луну назад Джоффри сообщил малому совету о своей великой удаче. Его слуги нашли запасы дикого огня в заброшенных недрах драконьего логова. Посланные на дальнейшие поиски люди обнаружили, что сосуды, содержащие в себе зеленую смерть, были разбросаны в аналогичных тайниках по всей столице. Тогда-то король и объявил о своем решении поставить шедевр пиромантов на службу Железному трону. Мудрости уже работали над новыми порциями зелья, а сир Григор Клиган получил прилюдный приказ на случай смерти государя и падения столицы. Весь город должен быть уничтожен. Слова племянника до сих пор раздавались в голове Тириона звоном колоколов. А ведь мастер над законами прекрасно помнил реакцию, что последовало в Малом Совете. Даже такая умелая лицедейка, как Маргери, не смогла скрыть испуга, что говорить о людях на вроде ее отца. Из всех собравшихся только в конец ополоумевшая Серсия сходу и, похоже, искренне согласилась с намерениями сына. Государь, даже видя лица ближайших советников и родственников, отказался менять свое решение. Он запретил королевам и кому-либо еще вернуться в Красный замок и строго-настрого запретил лорду Мису уезжать в простор. В тот вечер он отпустил одного только лорда Ринделлатерли с приказом набрать новых людей в королевское войско. Все остальные, осунувшиеся и разом на десяток лет состарившиеся, оказались пленниками в собственной цитадели. Никакого желания обратиться в прах у Ланнистера не было. Подобные же приказы его окончательно уверили в том, что племянник лишился и без того невеликого разума. Тириону жажда власти отнюдь не была чужда, но у него хватало духу здраво оценивать шансы и возможности. Он бы никогда не стал упрямиться при таком раскладе. Да и незачем тащить за собой в могилу сотни и сотни тысяч человек без какого-либо высокого смысла или идей. Однако этим вечером, милорд, я услышал еще одну весть, которой государь, в своей мудрости и своем праве, решил не делиться с Малым Советом. Варис тихонько улыбнулся собеседнику, явно подбираясь к цели своего визита. Может, из чувства родственной любви, не захотел портить желудок тестю еще пуще. Что еще? А Тирион-то надеялся, что беседа не станет еще гаже. Видимо, зря. По его приказу, сир Григор подбирает людей. Самых отчаянных, самых жадных, самых бессердечных. Таких, что готовы повиноваться, не задавая лишних вопросов, и кому нечего терять. Чего ради? Готовит новую вылазку в штормовые земли? Визирис убрался оттуда, значит, можно рисковать? А нет, что вы? Король прекрасно понимает, какой глупостью был бы этот поход. Драконья королева неподалеку, так еще и сам Визирис может вернуться. Второго крупного поражения мы просто не переживем. Тогда для чего ему нужны ублюдки горы? Какая от них может быть польза? Государь решил воспользоваться диким огнем. Он намерен доставить его во все замки и города королевских земель, превратить все окрестности столицы в ловушку для наступающих и гарантировать верность уже многих сомневающихся. Делился с ним евнух сугубо деловым голосом. Горе разрешено давать добровольцам какие угодно обещания. С них требуют молчания и абсолютной преданности, а взамен они получат лордство, золото, земли, гербы. Но это ведь дикий огонь, не бутылки с вином. От потрясения карлик мог только шептать. Стоит этим идиотам потревожить хотя бы один сосуд, как всему их обозу конец. Любая коряга на дороге, поломка колеса, да и сколько того дикого огня понадобится. Одно дело, королевская гавань, старомистыли Ланниспорт, и совсем другое, окрестности столицы. Для того, чтобы какое-нибудь разби не досталось никому из его многих наследников, хватит совсем немного. И земли эти не то чтобы очень далекие. Сами пироманты клятвенно уверяют государя, что их заклинания и охранные чары стали куда более эффективными, и что вероятность потери ценного груза в дороге минимальна. А боги, сердце Тириона забилось быстрее, а держать себя в руках было все тяжелее. Неужели он зря грешил на покойного Ириса? Тот хотел сжечь только один город, а этот намеревается возвести себе небывалый похоронный костер. Не хотелось и думать, какими будут последствия его успеха. И еще меньше Ланнистеру хотелось думать о том, что же произойдет в действительности. Наверняка кто-то из отобранных идиотов допустит ошибку. И хорошо бы за пределами столицы, иначе. Но что будет, когда первый отряд, посланный в какой-нибудь Хиффорд, превратится в кучку пепла? Кого будут больше опасаться эти посыльные неведомого? Короля и его цепного пса или собственных повозок? Будь он на их месте, карлик бы незамедлительно бежал прочь, куда глаза глядят. Чего стоят угрозы, а равно и обещания, без пяти минут мертвых людей в сравнении с собственной жизнью. Зачем умирать за Джоффри? Проклятие. И ведь это еще не самый худший вариант. Что, если, нет, не если, а когда, о гениальном плане племянника узнают Визерис или Станнис? Или оба сразу? Мизинцу ничего не стоит распространить этот слух. Да и у дракона есть свои сторонники в городских стенах. Если, конечно, Варис на собраниях малого совета не оговаривал безвинных. Простонародье никогда не любило навязанного ему короля, о его зверской жестокости уже давно ходят оправданные слухи, семена бунта попадут на более чем благодатную почву. В считанные дни город может выйти из-под контроля, и Джоффри рискует повторить судьбу достопамятной принцессы Рейнеры. Это если кому-то из них удастся сбежать, разумеется. Когда я тебе сказал, Варис, что жду смерти в драконьем огне, я ошибался. Похоже, что меня ждет конец на чьих-то грязных вилах. Король уверен в том, что его верные воины совсем справятся. Даже если какие-то предатели и попытаются взбудоражить людей. Те самые золотые плащи, чьи дома и семьи он готовится превратить в прах и пепел. В глотке Тириона появилось столь малознакомое, столь чуждое ему чувство тошноты. Да и наши рыцари с запада не захотят сгореть дотла. Как бы их мечи и копья не возглавили атаку на драконье логово. Вы в этом так уверены? Я знаю как минимум одного, кто из последних сил будет тянуться к факелу, что сожжет столицу. Не поверишь, я его тоже знаю. И ты прав. Именно тут наш король нисколько не ошибся. Этот действительно исполнит его приказ, пусть и ценой своей никчемной жизни. Тирион прекрасно понимал, почему именно Григора Клегана Джоффри избрал проводником своей воли. Этот жестокий мясник не просто привык к идеальному послушанию, а нет. Он крепко-накрепко повязан с Ланнистерами и Баратионами кровью принцессы Эли и ее детей, и этого гора, несмотря на всю свою тупость, никогда не забывал. Этот не предаст и не продаст своего государя, и пойдет вместе с ним на любое преступление. Что такое пара мгновений в диком огне по сравнению с тем, что его ждет, если он попадет в руки Таргариенов или Мартиллов? Потому-то племянник и мог сполна положиться на сира Григора, который стал его новым любимчиком. Ведь этот ручной пес был в самом деле верным и послушным. Но Клеган, каким бы жестоким и кровавым уродом он не был, все еще человек, все еще смертен. Ухватился Ланнистер за соломинку. Вот свались он завтра со своего коня, что тогда делать моему племяннику? На кого ему тогда полагаться? Где он найдет еще одного такого? Человек найдется, милорд. Мало ли мистер и певцы помнят людей, явившихся из ниоткуда? Напомнил ему об этом факте паук. Король нам не врал, и дикий огонь действительно хранится по всей столице. Теперь вспомните, насколько плотно и тесно королевская гавань застроена, сколько народу в ней живет. Хватит одного человека. Да, нам, Варис, остается только позавидовать. Вот боги, вот подонки, а, если не помрем на вилах и топорах, то сгорим в моче пиромантов. А если даже и эта судьба пройдет мимо, то, значит, достанется нам огонь настоящего дракона. Тирион хотел было посмеяться, но звук помер в его глотке. Остается только подивиться милосердию матери, не иначе. Не совсем, милорд. Есть еще один путь. Броситься на кинжал здесь и сейчас, озвучил недавно посетившую его голову мысль мастер над законами. Нет, такого завершения своей песни я не желаю. От нее и так осталось два, особенно не смешных, куплета, незачем обрывать мелодию. Варис с ответом промедлил, достаточно долго, чтобы Тирион успел ощутить всю некомфортность молчания. Потом евнух встал со стула и едва ли не вгрызся в собеседника своими проницательными глазами. В таком случае, милорд, я бы предложил вам с нами вместе молиться за здоровье и силы нашего государя. Если его победа, единственное, что может спасти нас от этих кошмаров, то мы попросту обязаны ее всячески приблизить. Мы, Конечно же, служим ему верой и правдой в Малом Совете, но в наши суровые дни этого, очевидно, недостаточно. От настоящих ее слуг держава ожидает подлинных подвигов в такой час. И, думается мне, ваша песня до конца еще не спета, говорил Евнух медленно и осторожно, не отводя от собеседника своих глаз. Почем знать, милорд, может избудется ваша давняя мечта о смерти доброй и поздней. Паук чинно, вежливо поклонился и, не произнеся более ни слова, вышел из комнаты. Оставшись наедине с настоящим роем мыслей в своей большой голове, Тирион долгое время не мог поверить в услышанное. Он прекрасно понял последнюю фразу Вариса. Только смерть Джоффри может спасти их всех, и самого Тириона, и Вариса, и сотен тысяч жителей столицы, и многих других подданных Железного Трона. Ведь паук-то попал в самое яблочко, война идет и будет идти до тех пор, пока жив король Джоффри. Он не дает своим сторонникам разбежаться по домам, его воля и жестокость по-прежнему удерживают Ланнистеров и Тиреллов в отчаянном бою. Пусть первенец Серсии был отвратительным правителем, а как человек он был и вовсе редкостным дерьмом, но в то же время никто из окружающих его лордов не мог и помыслить о том, чтобы приблизить его кончину. Слишком страшно было остаться наедине с драконами и предстать перед их судом. Слишком страшно взять на себя ответственность в этот страшный час. Уж лучше идти на верную смерть всем вместе и с хоть каким-то, но лидером, чем поодиночке ползти в могилы. Но вот стоит племяннику помереть. Нет, едва ли все закончится за день-два. Но исчезнет тот, кто с наибольшей готовностью кидает новый хворост в пожар, и без топлива он неизбежно начнет затухать. Большинство лордов и леди семи королевств наверняка пришло к тем же выводам, что и Тирион. Когда же со сцены сойдет их государь, исчезнут и последние обязательства. Судя по всему, что было слышно с востока, этот Таргариен далеко не глупый и не самый жестокий владыка. Этот поймет, от каких трудностей его избавили, и хоть как-то, но наградит своих новонайденных помощников. Ведь того же старого сира Баристона он не просто помиловал, но сделал своим новым лордом командующим. Зачем он, карлик, понадобился пауку? На этот вопрос Тирион тоже смог ответить. В решающий момент Варису нужен кто-то с правильным именем, чтобы тот смог перехватить контроль над столицей. Сам Евнух никогда не сможет отдавать приказы золотым плащам, лордам и рыцарям Запада, а королевский тесть мало того, что боится всего, так еще и глупец. Такой с заметным облегчением воспримет смерть Джоффри, но сам для нее ничего и никогда не сделает. Лорд Риндилл уехал из столицы, да и Варис наверняка счел его человеком излишне честным и прямолинейным. Остальные члены Малого Совета тоже не годились, и вот, Евнух оставил свой выбор на нем. Он должен будет позаботиться о Серсии, уговорить дядю Кивана и лорда Мииса прекратить безумное сопротивление, и, наконец, встретить законного короля в его верной столице. Избавленный одним верным убийством что от долгой осады, что от кровавого штурма, что от превращения в грандиознейший погребальный костер в истории. Об этом ли думала Рейна Черная Невеста, когда поднесла дорогому мужу отравленное вино перед решающей битвой? И какова была ее награда за спасение державы и молодого короля Джейхириса? Жизнь и свобода, сам себе ответил карлик. Да и Харринхолл тогда был еще не такой выгребной ямой. Однако был в предложении Вариса и огромный изъян. Именно из-за него Ланнистер чувствовал, будто его рвут на части. Самого Джоффри не любит на этом свете никто, кроме женщины, на горе всем его породившей. Тут душа любого заговорщика будет чиста. Проклятие, на этих поминках он бы с удовольствием выпил и закусил. Но ведь держава слышала о том, что Таргариен вынес смертный приговор всем Баратионам. Тириону было глубоко наплевать на то, что случится со Станнисом и Ринли, он их никогда не любил, а сами они наверняка бы сняли с его плеч голову. Но Мерцелла, но Таммин, два ребенка, вся вина которых лишь в том, что им приписали ложное происхождение. Сейчас в семи королевствах, что ни говори, куда проще быть бастардом львицы, чем коронованным оленем. Сможет ли Визирис до конца довести взятое на себя обещание кровной мести? Одни горожане бы поклялись, что Таргариены детей съедят во время особо извращенного веселья, и об этом же кричали все герольды на перекрестках и площадях. Варис Малому Совету не рассказывал ничего из ряда вон выходящего про жизнь и деяния Визириса Таргариена. Довоенные слухи тоже не были кричащими. Государем он был крутого нрава, но не жестоким кровопийцей. Такие не воюют с безвинными детьми. Может, спасением Мерцеллы и Таммина как раз и будет гибель их старшего брата? Его ранняя смерть, до того, как драконье сердце окончательно обернется камнем и забудет про милосердие. Таргариен никогда не станет слушать мольбы о помиловании от врага, что упорствовал в своей борьбе. Но что насчет просьбы от человека, сдавшего главный город континента и сам железный трон? И если дети отрекутся за себя и потомков от любых претензий на корону, наконец, если Дурасерсия все же признается, кто на самом деле их отец, неужели и тогда к ним позовут палача? Визирис в самом деле способен на настолько черную неблагодарность, на такое преступление? Пожелает ли он начать правление с детоубийства, как начал Роберт вместе с его отцом? Страшным усилием воли карлик прогнал все эти мысли прочь. Час волка уже близился, а ни одно по-настоящему разумное решение не было принято посреди ночи. Варис наверняка догадывался о его реакции, потому и не ставил никаких сроков. Мастер над законами еще успеет все обдумать как подобает. Пока же, карлик взял с ночного столика серебряный колокольчик и несколько раз в него позвонил, и, признаться, был приятно удивлен. Алая тотчас вошла в комнату, прекраснее прежнего, чистая, вымытая и приятно улыбающаяся. «Ты что, подслушивала?» — невольно спросил Тирион, зная заранее ответ на вопрос. «Нет, милорд, я мылась, готовилась, приводила себя в порядок. А, когда лорд Варис ушел, я тотчас подбежала к двери. Право, ради этого заведения и этой красавицы можно и спасти Королевскую гавань, ну или хотя бы попытаться. Ты все правильно сделала, и готовься, наша ночь еще только начинается. Мне кажется, что силы возвращаются ко мне. Приятное же чувство». Акт 3, глава 43, Северная игра, Руси Болтон. Властитель Дредфорта не мог отделаться от неприятного, доселе незнакомого чувства, будто бы все происходившее вокруг было уже ему знакомо. Снова над старыми развалинами рваки и линрили флаги северных лордов, снова вырос лагерь посреди этих гнилых топий, снова ему нужно было идти на юг, уже в третий раз за жизнь. Первый поход закончился тем, что старки считали полной победой. Земли и реки напились крови северян и южан, а задница Роберта уселась на самый неудобный в мире стул. То маленькое обстоятельство, что сам Север и его знать ничего от той войны не получили, кроме убытков, нисколько не волновало ныне покойного лорда Эддарда. Второй же поход, короткий и бесславный, до сих пор оплакивают вдовы и сироты от перешейка до стены. Зато чужое горе принесло Болтонам куда больше выгод, чем чужая победа. Он вернулся на Север со своими людьми, освободив многих пленников из рук ланнистеров, готовый, наконец, бороться за права и привилегии. И ведь шансы были не дурны. Но внезапно свалившийся им на голову Станнис оказался непредвиденным осложнением. Руси пришлось довольствоваться титулом одного из трех регентов лорда Рикона и должностью мастера над законами в самом бедном королевстве материка. Все еще больше, чем он получил от участия в восстании Роберта, но гораздо меньше, чем он надеялся завоевать, уходя из речных земель. Что же принесет третий за его жизнь поход на юг? Лорд Болтон в последний раз оглядел шатры и палатки его воинов. Все было организовано по уму. Стройные и опрятные ряды радовали глаз, нигде не было видно лентяев и бездельников, каждый занимался положенным делом. Мужчина испытал легкий, едва заметный прилив удовлетворения. Может, у него и нет под рукой рыцарей Белой гавани или яростных горных дикарей, но его люди достойно орудуют пиками, топорами и луками, умеют держать строй и подчиняться приказам. Однако убедиться в этом не помешает. Благо есть кому доверить подобное дело. Уолтон, Руси не утруждал себя необходимостью повернуть голову. Он знал, что капитан гвардии стоит позади него, на должном ему месте. «Да, эм-лорд», верный железные икры тотчас отозвался на свое имя. «Убедись, что мои люди готовы. Его милость считает, что Фрей согласится и в третий раз переметнуться. Но я им не верю. Слушаюсь, эм-лорд». Он было пошел исполнять приказ. «И еще кое-что». «Да, эм-лорд, проследи, чтобы никто не смел задирать людей короля. Передай всем, что зачинщики будут иметь дело со мной». «Да, эм-лорд». «Конечно, эм-лорд». Небрежный кивок, и воин исчез с его глаз. Все бы его люди были настолько преданными, упорными и трудолюбивыми. Подобные качества, конечно же, надлежит награждать. За свои старания в прошлой кампании Уолтон получил мешок серебра и новый кусок земли. Если они вернутся, то он станет старостой своего родного села. Плакальщице давным-давно нужен новый управляющий. Несколько лун назад Станнис обратился к малому совету с удивительно длинной для него речью, и в ней было гораздо больше здравого смысла, чем Руси ожидал услышать от своего несгибаемого сюзерена. С предельной откровенностью Баратион объявил, что долгой зимой его осколку Семи Королевств не пережить. Предательство Виларионов и Саана оставило их практически без флота. Кораблей одних лишь Мандерли не хватит для перевозки продовольствия из Брааваса и Пинтоса, даже если бы его удалось на что-то купить. Долина плодородна и обильна, но ее порты уже блокированы драконьим флотом, и они не намерены ослаблять хватку. Упорная оборона не принесет ничего, кроме смерти, следовательно, остается только идти вперед. Войско северян и южан, под командованием самого Станниса, двинется на юг, перейдет Трезубицу Близнецов, доберется до Риверона и овладеет им. Там они встретятся с рыцарством долины, чью помощь и поддержку Питер Бейлиш гарантировал. Затем будет нанесен стремительный, мощный удар по западным землям, последнему оплоту Ланнистеров и последнему королевству, где можно чем-то поживиться. Этот поход будет в первую очередь грабительским набегом, отчаянным способом собрать столь необходимые для продолжительной зимовки припасы. Баратион еще и года не провел на севере, но уже начал мыслить, как древние короли зимы. Далекие предки Руси Болтона, как и предки всех остальных лордов и леди севера, в былые времена постоянно ходили в подобные набеги за припасами, золотом, рабами и женщинами. Эта традиция исчезла окончательно только после прихода Таргариенов и возродилась вновь менее чем через 20 лет после их падения. Грозные северяне прошлого наверняка бы посмеялись над потомками, не превратись они давным-давно в могильную пыль. Руси вернулся в свой шатер, его укромное убежище посреди переполненного людьми и лошадьми лагеря. Усевшись за стол и разложив перед собой карту речных земель, мужчина вновь предался размышлениям о прошедшем и грядущем. Его король задумал рискованную игру, но другого выбора у него не было. Войско должно двигаться и воевать, иначе оно превратится в толпу разбойников и пожрет само себя. Не нужно было быть визирисом Таргариеном, чтобы понимать такие банальности войны. И после дезертирства Виларионов только войско у Баратиона и осталось. О своих богатствах необходимо заботиться, за ними необходимо ухаживать. Решение Станниса отправиться на юг во главе армии было логичным и понятным. После пережитого предательства нужда в постоянном контроле совершенно очевидна. Приказу присоединиться к войску лорд Дредфорта тоже не удивился. Глупо было ожидать, что олень не призовет его, хозяина крупнейшей армии севера, на войну. На севере остался его недруг, лорд Виман, абсолютно бесполезный в походе. Этот толстяк наверняка попытается интриговать в отсутствии что Баратиона, что Болтона, и однозначно попробует перетянуть одеяло на себя. Однако лорд Минога очень любит переоценивать свои силы, знания и возможности. Он может сколько угодно бронить бастарда лорда Эдгарда и лукового рыцаря, но в одиночку он с преданными Станнису людьми не управится, тем более, что существенная часть войска Белой Гавани марширует вместе со своим королем на через перешеек. Сам лорд Сноу, как его звали все северяне, никогда не начнет интриговать первым, но и не позволит заплывшему жиром водяному забраться. Сейчас Руси Болтон мог не волноваться о сохранности полученного положения на севере и полностью сосредоточиться на предстоящей кампании. Наедине с самим собой лорд Руси мог быть предельно откровенным в своих целях и желаниях. Он не собирался рвать на себе рубаху и нестись на строй копий ради победы короля Станниса, первого его имени. Владыка Дредфорта, конечно же, будет исправно исполнять свой вассальный долг, но не более того. Ему нужно в первую очередь сохранить своих людей, по возможности обзавестись новыми, еще более крепкими связями с другими домами севера, а не завоевывать пустую славу. О ратных подвигах пусть мечтают прыщавые юнцы. Зрелые мужи знают, что сами по себе битвы мало что решают. Потому Руси сделает все возможное, чтобы его люди оставались во втором, в третьем ряду войска, чтобы их никто не отправлял навстречу бездарной смерти. Опытные и верные ратники, в конце концов, понадобится ему самому еще до конца этой долгой зимы, в этом Болтон был уверен, и у него были на то причины. В талантах, знаниях и навыках государя Болтон не сомневался. Человек, дважды разгромивший железнорожденных, нанесший поражение штормовому рыцарству и умудрившийся замерить север, наверняка справится с налетом на почти что беззащитные западные земли. Станнису и его слугам удастся заполучить желаемое и, возможно, даже чуть больше того. Но что потом? Этого вопроса Баратиону так никто и не задал, да и сам олень наверняка не знал на него ответ. Наступать еще дальше на юг малыми силами, в самый центр войны драконов и львов, гиблая идея. Пытаться захватить королевскую гавань, пока ее толком никто не обороняет, еще хуже. Остается только одно, бежать с награбленным на север, пока никто не опомнился. Руси знал много лордов, кто на его месте уже начал бы искать способ переметнуться на другую сторону. Но Болтон не собирался рисковать всем в погоне за миражами и туманными надеждами. Да и на кого ему ставить? На Ланнистеров. Их корабль идет ко дну все быстрее и быстрее с каждой луной. Болтон не верил и трети тех слухов, что доносились с юга, но и отрицать реальность было глупо. Цареубийца сгорел вместе со своим войском, уже половина простора покорилась Таргариенам, вместе с штормовыми землями и Дорном. В свое время Старый Лев в одном сражении покончил с рабом Старком, но дракон не чета старковскому щенку, да и нет больше лорда Тайвина подле Железного Трона. А что же будет, когда Станнис нанесет Ланнистерам удар в спину? Скорее рано, чем поздно, правлению Джоффри придет конец. Его семья невольно помогла Руси добиться положения, о котором его отец и дед могли только бессильно мечтать. И более хозяин Дредфорта на поклон к львам, стремительно терявшим свои когти, не пойдет. Многие, очень многие на его месте побежали бы кланяться Таргариенам. Руси и сам знал весьма убедительные аргументы в пользу подобного решения, чего стояли только те три дракона, которых дети Ириса Безумного привели с собой. И это не говоря о войске, собранном, как говорил лорд Бейлиш, со всего юго-запада из Соса, да еще и получившим подкрепление из Дорна. Сейчас южные лорды, так любящие бахвалиться о своих чести и преданности, наверняка спешат переметнуться под драконье знамя. Любое войско несет потери, но, в отличие от Ланнистеров, их противники так или иначе восполняют свои силы. Нельзя забывать и о кораблях под драконьим стягом, что ныне безраздельно правит волнами узкого моря. Бросить вызов их флоту может только Браавос, но эти безродные выскочки уже получили болезненный щелчок по носу и еще совсем не скоро сунутся в драконью пасть. Словом, соотношение сил в пользу Визириса казалось неоспоримым. Многие на его месте поспешили бы так или иначе начать переговоры с законными правителями семи королевств, стараясь продаться им подороже. Однако Руси думал своей собственной головой, и он видел, отчетливо и ясно, самую большую слабость Таргариенов в их короле. Визирис, третий его имени, судя по всему, в самом деле был выдающимся государем, блестящим полководцем и талантливым политиком. Иначе бы он не добился подобных высот, а сгинул давным-давно в спорных землях, всеми забытой и никому не нужной. Но в том и заключалась слабость Таргариенов. Их предводитель оставался человеком из плоти и крови. Кому, как ни Болтону, знать, насколько на самом деле хрупки люди. Мало ли на свете болезней, способных ослабить, а то и убить того, кто казался непобедимым. Не обязательно даже помощь врагов. Не помнит ли Вестерос убитых на земле драконьих всадников? Сам Руси мог с готовностью назвать нескольких, кому не повезло встретить врага вдали от крыльев ящерицы переростка. Наконец, Ланнистерам все еще служит паук, а у того обязательно найдутся отравленные зубы. Вся война дракона завязана на личности их предводителя. И что будет, если волей богов, которых на самом деле нет, его не станет?